Михаил Ишков. Валтасар. Падение Вавилона. Роман. Серия. Серия исторических романов. Москва. Вече. 2015 год. Категория 12+. Аннотация. 23 года минуло после смерти вавилонского царя Навуходоносора. За это время в древнейшем государстве, гордящемся своей гигантской башней, храмом Мардука и удивительными садами Семирамиды, сменилось несколько грозных царей, пока власть не оказалась в руках капризного и недалекого Валтасара и его соправителя Набонида. Но однажды, в разгар беспечного и святотатственного веселья, на стенах царственного пиршественного зала появились четыре таинственных слова: «Мене, мене, текел, упарсин». И содрогнулось великое государство вавилонское, считавшее себя центром всего мироздания.